всего полгода до весны, потом опять депрессия. Как же бесит меня, когда теряешь равновесие. И без тебя жизнь не имеет смысла. Опять числа, чувства, пустые мысли. Я донор доброты среди бездушных палачей. Ловил свет солнечных лучей, но теперь ничей. Зато теперь эти треки доносятся из окон. По проводам истоки слов бегут вместе с током. Так толком и не понял, не насладился процессом. Как перегретый процессор, всегда в вечном стрессе. И уже бесит понемногу эта вечная осень. Никто не спросит, как дела, мне интересно вовсе, что будет после, неважно, ты в моем сердце. И в килогерцах о тебе без любви не согреться. Так по инерции люблю, не настроив резкость. Ты уникальная редкость, ты вызываешь ревность. Это новый трек для самой лучшей девушки в мире. For you. Хочешь, забью на рэпчину, будем слушать Нирвану. Она залечит раны, что люди топят в бокале. Мы не вдвоем до финала, это не наша химия. Между нами линии, и ты такая милая. Меня все так же клинит, услышав твое имя. Ты для меня богиня, и пусть другие видят. Мои признания тебе держат на репите. Мои слова сегодня для тебя не открытие. Испугался тогда, увидев твои слезы. Хотел розы подарить, но было уже поздно. Твой поцелуй, объятия, мои три слова, они из стали основой, что я завелся снова. Написал эту песню, жадно вдыхал твой аромат. Вернуть бы все назад, но прости, я виноват. То, что не смог быть рядом, устроил тут пьесу. Ты для меня принцесса, жаль, что тебя это бесит. Самое обидное, это когда любимый человек произносит три слова, но не для тебя, а для того, кому это совсем не нужно. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что я тебя люблю по-настоящему, и ты самый дорогой для меня человек.